мэм. Суэ Цзя благодарно кивнула и удовлетворенно сказал. Вот так, мы вместе каждый день и ночь, так что мы все равно должны помогать друг другу. Николь кивнула и улыбнулась, решительно заявив. Тем не менее, я все равно не возьму его просто так. Ты уже слишком много нам дал. Более того, потеря этого кольца означает потерю большей части твоих боевых способностей. Вот почему, несмотря ни на что, я должна найти магическую экипировку сильнее, чем кольцо сокрытия, и отдать ее тебе. Суэ Цзя равнодушно усмехнулся в ответ, не пытаясь отговорить ее. Он хорошо понимал, что это единственный способ, с которым она сможет принять подарок. Кроме того, Суэ Цзя также был бы рад такому событию. С поддержкой Суэ Цзя, они медленно пошли к Сян Юню и Роджеру. Прежде чем они прошли нескольких шагов, Суэ Цзя внезапно застыл. Выражение его лица изменилось до небывалого уровня серьезности. Он мягко толкнул Николь в сторону и тихо сказал. «Николь, ты должна как можно скорее добраться до Роджера и Сян Юня. Скорее всего, ситуация изменится. Торопись». Хотя Николь и не понимала, что происходит, она последовала его словам и быстро пошла в сторону Сян Юня и Роджера. Она знала, что если она останется, она не только не сможет помочь Суэ Цзя, но и обременит его. Команда Суэ Цзя была очень странной, в ней не было абсолютного эксперта. В разных ситуациях любой может быть самым сильным. Что касается борьбы лицом к лицу, Николь не могла победить Сян Юня, но если бы это была другая среда, которая позволила бы Николе тайно убить его, Сян Юнь несомненно встретил бы свою смерть. Что касается Суэ Цзя, то он казался самым слабым в отношении убийств и боя либо лицом к лицу, но как только он удалялся на расстояние, даже Сян Юнь, Роджер и Николь вместе взятые не справились бы с ним. Это была противоречивая команда. У каждого были свои сильные стороны, и они очень хорошо соответствовали друг другу. Благодаря своим сильным сторонам, они смогли дополнить слабости своих товарищей и сформировать самую сильную команду. Но среди всего этого Суэ Цзя был особенным. Это было потому, что, будучи магом, он обладал уникальной силой ближнего боя. С самого начала Суэ Цзя никогда умышленно не избегал ближнего боя ни на что. Фактически, здесь была полная противоположность. Суэ Цзя, казалось, всегда преднамеренно приводил своих врагов в ближний бой. Николь быстро вернулась к Роджеру и Сян Юню. Она обернулась и с тревогой оглянулась на Суэ Цзя, который все еще стоял в своем первоначальном положении. Хотя они не смогли проверить, что произошло из-за травм, атмосфера говорила о том, что там определенно есть враг. Пока Сян Юнь, Николь и Роджер наблюдали, глаза Суэ Цзы внезапно загорелись, а правая рука вытянулась вперед быстрее молнии. Вспыхнуло зарево, и внезапно выстрелило в землю на расстоянии 10 метров перед Суэ Цзя, в результате чего образовалась глубокая щель. Было ясно, что Суэ Цзя пропустил это, но он, казалось, не обращал на это никакого внимания. Он топнул по земле, и от него разлетелись разные стороны алмазные сосульки. Наконец, под действием алмазной атаки Суэ Цзя, позади появилась странная зеленая фигура. В этот момент он размахивал зловещим кинжалом в руке и бросил его в спину Суэ Цзя. Хм. Против такого нападения Суэ Цзя даже не потрудился оборачиваться. Он высокомерно стоял на своем месте, поэтому казалось, что он не обнаружил, что враг атакует его с воздуха. Когда Сян Юнь, Роджер и Николь не могли сдержаться, чтобы выкрикнуть предупреждение, синий поток льда мгновенно вырвался из его воротника сзади. Как только кинжал прилетел, поток обернулся вокруг вражеского кинжала, а затем развернулся наружу. Все наблюдали за тем, как синий ледяной поток вращался, будто он ожил. Всего за несколько секунд он крепко обернулся вокруг убийцы в зеленом. Все застыли. Они не могли понять, что произошло. Откуда этот ледяной поток? Как он мог вырваться из воротника? Более того, его движения были такими быстрыми и точными. Под изумленными взглядами, Суэ Цзя медленно поднял правую руку, даже не взглянув на того убийцу, которого он схватил за спиной. Поток льда, обернутый вокруг убийцы, издал хруст. В то же время поток льда начал быстро сокращаться, сжимая хватку. Убийца был, в конце концов, просто убийцей. Его жизненная защита была полностью разрушена. В следующий момент под мощной сокращающейся силой ледяного потока, кровь сразу окрасила ледяной поток в глубокий красный цвет. Глава 342. Крайняя жестокость. Часть 1. Почувствовав, что убийца позади него был убит, Суэ Цзя равнодушно вытянул правую руку, и в следующий момент поток льда, обернутый вокруг убийцы, медленно ослабел. С глухим стуком труп убийцы упал на землю. Из его формы можно было сказать, что все кости в его теле, скорее всего, были переломаны. Ледяной поток, который освободил труп, теперь был красным от крови. Он начал обливать тело Суа Цзя. На первый взгляд, он выглядел как зловещий кроваво-красный питон. В этот момент раздался хлопок, и куча людей разделила толпу, чтобы пройти на площадь. Лысый одноглазый человек со шрамом на лице, в сопровождении 9 лакеев вышел вперед. Встав примерно в 20 шагах от Суа Цзя, лысый человек остановился и бросил взгляд на 7 трупов на земле. Не меняя выражения лица, он сказал: «Неплохо, совсем неплохо. Я удивлен, что тебе удалось убить 7 моих подчиненных. Замечательно». Однако, здесь выражение его лица внезапно изменилось, и он яростно заявил: «Поскольку ты посмел прикоснуться к людям, которые были в подчинении у меня, одноглазого лысого дракона, ты должен заплатить за это». Услышав эти слова, Сян Юнь встал и оперся на свой боевой клинок. Он сплюнул: «Чтобы плата за что, простите. Капитан, позволь мне разобраться с ним». Суа Цзя покачал головой и ответил: «Нет, нет, нет, все уже дрались, так что теперь моя очередь. Если я не смогу, пойдешь ты». Сян Юнь застыл на мгновение, а потом снова сел на землю. На самом деле не имело значения, выходил ли он или Суа Цзя, все знали, что разрешение Сян Юнь выйти повлечет неприятности. Несмотря на то, что Сян Юнь был могущественным, сейчас он ранен, и ему не хватило времени, чтобы восстановиться. Возможно, он сможет убить одного или двух врагов, но в итоге его все равно подавит. Первоначально Суа Цзя мог бы приказать Сян Юню остаться в стороне или позволить ему выйти на бой, как он и хотел. Однако Суа Цзя не сделал ни того, ни другого. Когда он говорил, он также думал о чувствах Сян Юня и сохранил репутацию и гордость Сян Юня. Именно по этой причине у Сян Юня не было иного выбора, кроме как послушно смотреть. Суа Цзя улыбнулся. Когда он собирался развернуться и продолжить переговоры с противоположной стороной, Суа Цзя вдруг что-то почувствовал. Он нахмурился, а его правая рука стремительно скользнула вперед, мгновенно активировав ледяной рев. После активации, сотни ледяных клинков вылетели от Суа Цзя. Когда ледяные клинки прорезали воздух, раздался нечеловеческий крик боли. После этого в 5 метрах от Суа Цзя появился вор в зеленом, покрытый многочисленными ранами. На данный момент кровь изливалась из ран этого парня без остановок. Было ясно, что он не сможет выжить. Суа Цзя снова поднял правую руку, и со вспышкой синего света выскочила таинственная ледяная стрела. Она преодолела расстояние в 5 метров и проткнула вора, закончив его жизнь и муки. Суа Цзя холодно смотрел на одноглазого лысого дракона и заявил: «Не утруждайте себя, посылая на меня этих воришек, это бесполезно». Одноглазый лысый дракон был шокирован, однако вскоре он успокоился и с презрением сказал: «Номера 3, 4, 5 и 6, окружите его с обеих сторон. Номер 7 и номер 8, используйте свои стрелы. Номер 9 и номер 10, активируйте свою магию и атакуйте врага». Следуя его командам, 4 воина немедленно вытащили оружие и быстро побежали по обеим сторонам маленькой площади, чтобы окружить Суа Цзя. Таким образом, даже если Суа Цзя активирует магию, он атакует только 2 человек. Более того, 4 воинов были так быстры, что они могли уклониться от нападений. Со смехом Суа Цзя высокомерно потянулся и холодно заявил: «Поскольку ты решил стать моим врагом, тогда, прости, ты должен умереть в этой битве». Из его рук вырвался голубой свет. Увидев это, одноглазый лысый дракон остановился, прежде чем откинуть голову назад и засмеяться. Когда он засмеялся, он громко крикнул: «Все, будьте осторожны. Поскольку это отродье хочет напасть напрямую, вы должны поднять свои щиты. Пусть парень станет свидетелем оборонительных способностей нашей группы лысых драконов». После этого 2 лучника и мага, а также сам лысый дракон, быстро подняли свои энергетические щиты. Они полагали, что с вмешательством лучников Суа Цзя не сможет надолго активировать магию. В этот момент из-за Суа Цзя выскочила голубая фигура. Тело алмазного дракона развернулось на 360 градусов в воздухе, и, внезапно остановившись в одном положении, на его теле появилась ледяная броня. Бум! Крупное тело алмазного дракона приземлилось на землю перед Суа Цзя. Это не только заблокировало траектории стрельбы лучников, но и преграждало путь 4 воинам, которые хотели окружить их. Увидев огромного алмазного дракона, одноглазый лысый дракон попятился. «Быстрые маги, немедленно активируйте свою магию и нанесите удар по его хозяину». Оба мага не смели тратить время и быстро собрали свою магическую силу. Однако неважно, насколько быстрыми они были, они не могли быть быстрее, чем Суэ Цзя, который активировал магию специальным методом. Более того, с эффектами набора экипировки Атлантиды, можно мгновенно активировать град. Наконец, прежде чем маги смогли атаковать, Суэ Цзя запустил технику града. Острые таинственные ледяные стрелы выпустились из шара голубого света, полетев в сторону одноглазого лысого дракона и двух лучников и магов. Одноглазый лысый дракон взглянул на ледяные стрелы, но не особо беспокоился. Такому нападению понадобится время, чтобы прорваться сквозь энергетические щиты. Одноглазый лысый дракон, как воин, мог заблокировать ледяные стрелы. Кроме того, два лучника могли еще увернуться. В следующий момент эти острые стрелы, словно по какому-то влиянию, внезапно начали двигаться в случайных направлениях. Первая дюжина стрел бросила их первоначальную цель, и вместо этого полетела к двум магам. Одноглазый лысый дракон был ошарашен, и он в ужасе выкрикнул: «Дерьмо, у него контролирующие способности. Быстрее, маги, перестаньте атаковать и сконцентрируйтесь на защите». Не теряя времени, два мага быстро рассеяли магию, которую они уже наполовину накопили, и вместо этого приготовились раскрыть свои магические щиты. Суэ Цзя мрачно улыбнулся. На самом деле, хотя Суэ Цзя действительно обладал способностью контролировать, он только начал есть эти плоды, и его сила еще не была высокой. Суэ Цзя быстро взмыл вверх и приземлился на левое плечо алмазного дракона. Причина, по которой он не приземлился на голову алмазного дракона, состояла в том, что во время битвы посадка на плечо была более подходящей. Таким образом, когти алмазного дракона и его рот могли защитить Суэ Цзя в любой момент. Суэ Цзя посмотрел на четырех воинов, приближающихся к алмазному дракону, затем обратно на лучников и засмеялся. «Хорошо, алмазный дракон, теперь повеселимся». Глава 343. Крайняя жестокость. Часть 2. Следуя словам Суэ Цзя, лапы алмазного дракона внезапно согнулись. В тот момент, когда четыре воина подбегали к нему, он внезапно вскочил. Гигантское тело тут же преодолело расстояние в 20 метров, высоко взлетев в воздухе и спустившись вниз, туда, где был одноглазый лысый дракон. Одноглазый лысый дракон закричал и вместе с двумя лучниками и магами быстро уклонился. Все они бросились в рассыпную. Они не могли справиться с таким тяжелым давлением. Когда он увидел, как пять человек убегают, как мыши, Суэ Цзя усмехнулся. Одноглазый лысый дракон и два лучника смогли уклониться от алмазного дракона, но оба мага не смогли. Даже если они смогут уклониться от атаки алмазного дракона, они не смогут избежать следующих атак. Как и ожидалось, алмазный дракон врезался в землю и в то же время использовал инерцию, чтобы двигаться вперед. Его тело яростно извивалось из стороны в сторону, его 9-метровый длинный и толстый хвост хлестнул двух магов. После таких сильных атак жизненная защита двух магов была мгновенно истощена. Алмазный дракон совершенно не нуждался в продолжении. Дождь града, который спустился с неба, мгновенно вонзился в двух магов, превратив их в дикобразов. Они погибли. Суэ Цзя посмотрел на тысячи стрел, опускающихся с неба, и он не мог не вздохнуть с восхищением. Он принял правильное решение использовать контролирующий плод. Почувствовав его энергию, Суэ Цзя мог поместить себя в центр своей магии и контролировать любые магические стрелы, чтобы изменять их направление. Все наблюдали, как Суэ Цзя и алмазный дракон гордо стояли на месте, когда дождь со стрелами, которые заполнили небо, спускался к их головам. Однако как только они достигали головы Суэ Цзя, они изменяли направление и стреляли в лучников. Причина, по которой он не выбрал одноглазого лысого дракона, была в том, что, как правило, лидер группы обладал самой выдающейся силой, и с ней было сложнее справиться. Суэ Цзя теперь должен был быстро уничтожить жизненные энергии врагов, а затем собрать всю огневую мощь в сторону самого сильного врага, чтобы убить. Против таких атак лучники были совершенно не способны нанести ответный удар. Несмотря на то, что они изо всех сил пытались увернуться, нападения Суэ Цзя были слишком плотными. Суэ Цзя холодно ухмыльнулся при виде двух лучников, прыгающих, как два кузнечика, чтобы увернуться. Его правая рука потянулась, и возникло два ледяных рева, магия полностью покрыла лучников. В эту секунду у лучников над головой были не только ледяные стрелы, но также были и вращающиеся клинки. Это было совершенно неизбежно. Единственным решением была защита. Их жизненные защиты уменьшались, как вода. Наконец, с двумя скорбными криками и жалобными, печальными воплями, щиты двух лучников разрушились, и они встретили свои смерти, так как их тела были порезаны ледяными клинками. Более того, их пронзили ледяные стрелы. Видя, насколько жестокими были действия Суа Цзя, одноглазый лысый дракон и остальные четыре воина испугались. Они впервые видели такого эксперта. В противном случае им не нужно было бы оставаться на первом контрольно-пропускном пункте и все время запугивать окружающих. Хотя одноглазый лысый дракон был полон страха, он знал, что в этот момент уже не было возможности отступить. Даже если он попытается убежать, летающий зверь противника не даст ему далеко уйти. Одноглазый лысый дракон дико взревел. «Братья, не бойтесь. Этот парень уже активировал много магии подряд. Его магическая и духовная силы должны быть исчерпаны. Убейте его». Глаза четырех воинов загорелись. Размахивая оружием в руках, они вместе с их лидером побежали на Суа Цзя. Суа Цзя посмотрел на врагов с жалостью. Он знал, что группа воинов не сможет победить его. С защитой алмазного дракона у них не будет и шанса приблизиться к нему. Суа Цзя снова активировал технику града, затем отбросил четыре ледяных рева подряд. При этом челюсти всех отвисли от шока, в том числе одноглазого лысого дракона, его четырех спутников и даже наблюдающих Николь, Сян Юня и Роджера. Они не могли понять, насколько велика сила Суа Цзя. Ему только что исполнилось 17 лет. Как он мог обладать такой мощной силой? Одноглазый лысый дракон и его четыре товарища отчаянно пытались выстоять против магических атак и прямо на Суа Цзя. Они знали, что в этот момент они смогут приблизиться к Суа Цзя, чтобы полностью уничтожить его. Это был их единственный шанс выжить. Другими словами, единственное, что они могли сделать, это приложить все усилия, чтобы приблизиться к нему. Ресницы одноглазого лысого дракона замерзли, но он обнаружил, что в этот момент его четыре спутника уже прошли мимо него и на полной скорости атаковали Суа Цзя. Сквозь слои ледяного тумана и града одноглазый лысый дракон мог ясно видеть, что Суа Цзя гордо стоял на левом плече алмазного дракона в воздухе и смотрел на них с сожалением. Одноглазый лысый дракон внезапно понял, что он забыл что-то чрезвычайно важное. Пока одноглазый лысый дракон думал, огромный алмазный дракон начал двигаться. Сначала он раскрыл свою большую пасть, заставив синие, замерзшие потоки вырваться наружу, мгновенно запечатав воина впереди. Затем он поднял свою толстую правую лапу и жестоко затоптал ближайшего воина. Раздался треск. Одноглазый лысый дракон отчетливо видел, как жизненная защита его спутника мгновенно уходит под лапу алмазного дракона. Брызнула кровь. Отчаяние. Увидев это, одноглазый лысый дракон почувствовал отчаяние. Когда дело дошло до этого, он понял, что он забыл. Очевидно, это был этот гигантский ледяной дракон. Для воина нечто такое большое было самым жестоким противником. Если он хочет причинить вред магу, находящемуся под защитой, он должен сначала пройти дракона. Он смотрел в отчаянии, когда фигуры трех воинов бегут вперед. Когда одноглазый лысый дракон думал обо всем этом, эти три парня смотрели мимо алмазного дракона, как будто его не было. Хотя один из их спутников умер под ногой дракона, битва была слишком интенсивной, чтобы они могли понять более масштабную картину. Когда одноглазый лысый дракон наблюдал, как трое его спутников поднялись в воздух, он начал искренне молиться в первый раз в своей жизни. Хотя он ясно знал, что надежда далека, одноглазый лысый дракон все еще молился о том, чтобы произошло чудо и к нему спустился Бог. К сожалению, оставив вопрос о том, был ли Бог всемогущим или нет, даже если бы и был, было неизвестно, действительно ли он готов помочь. Видя, что трое парней полностью проигнорировали его, алмазный дракон взорвался от ярости. Его когти зацепились за двух воинов. Остался только один воин, и он мчался на Суа Цзя. Кулаки одноглазого лысого дракона напряженно сжались, его взгляд застыл на теле последнего воина. Это уже была последняя надежда. Глава 344. Продвижение вперед. Часть 1. Все наблюдали, как движения непрерывно замедлялись. Последний воин приближался к Суа Цзя. С другой стороны, Суа Цзя невозмутимо наблюдал, как оружие постепенно приближается к его груди, не показывая никаких признаков уклонения. В тот момент, когда оружие собиралось проткнуть Суа Цзя, вспыхнула большая синяя фигура и тело воина таинственно исчезло в воздухе. Одноглазый лысый дракон некоторое время стоял в шоке. Наконец он обнаружил, что ноги воина торчат из большой пасти алмазного дракона. Остальная часть воина уже была внутри. Хруст, хруст, хруст. Одноглазый лысый дракон наблюдал, как алмазный дракон беспощадно начал жевать. Каждый хруст приводил к исчезновению всей полосы жизненной защиты. Спустя всего несколько кругов жизненная защита воина была полностью исчерпана. Воин был полностью раздавлен. В то же время когти алмазного дракона продолжали сжиматься. Под этой мощной силой два воина в когтях алмазного дракона начали лихорадочно выпускать свою боевую ци, пытаясь вырваться из хватки дракона. Алмазный дракон внезапно опустил голову и холодно уставился на две маленькие вещи в своих когтях. Затем он поднял свой правый коготь и забросил воина в свою пасть. Все, кто смотрел, не могли не ужасаться этой жестокой сцене. Это было сражение, это была бойня. Как будто ради дальнейшего доказательства всеобщих мыслей, алмазный дракон сцепил свои когти вместе. Когти, сконденсированные из таинственного льда, крепко схватили последнего воина. Раздался удушливый крик, прежде чем тело воина было разорвано на две половины. Алмазный дракон посмотрел на сломанный и сильно поврежденный труп в своих руках и, казалось, потерял всякий интерес, бросил две половинки в сторону. На площади пронесся пронизывающий холодный ветер. Алмазный дракон все еще стоял там с гордостью. Его пасти когти были полны крови. Суэ Цзя прочно стоял на плече дракона, его широкая мантия танцевала в воздухе позади него. Суэ Цзя напряженно уставился на одноглазого лысого дракона и сказал: «Я не хотел враждовать с тобой, но если это решение небес, мы должны стать врагами. Вот почему ты должен выйти вперед и умереть без сожалений. Если реинкарнация существует, никогда больше не приходи на большие торговые пути». Суэ Цзя медленно потянулся вперед правой рукой. В это мгновение багровый ледяной поток, который беспокойно кружил вокруг него, сразу же оставил его и бросился на одноглазого лысого дракона. Одноглазый лысый дракон явно не желал просто ждать смерти. Он крепче сжал свой большой меч, и его глаза дико сверкнули. Дикое животное, оказавшееся на пути к смерти, было самым жестоким. Как только все подумали, что начнется жестокая борьба, алмазный дракон с презрением наклонил голову и выдохнул, замораживая одноглазого лысого дракона. Хотя ледяная печать алмазного дракона не могла заблокировать движение одноглазого лысого дракона, этой небольшой задержки было достаточно для потока льда Суэ Цзя. Он мгновенно обернулся вокруг тела одноглазого белого дракона несколько десятков раз, пока не покрыл все, даже его голову. Суэ Цзя и алмазный дракона достигли почти идеального уровня слаженности. Правой рукой, удерживая хвост ледяного потока, Суэ Цзя беззвучно активировал замораживающие прикосновения и четыре соглашения льда и снега. Наконец, Суэ Цзя отпустил поток, позволив ему упасть на землю. Хотя замораживающие прикосновения и соглашения льда и снега выглядели не так, как если бы у них были какие-то экстремальные эффекты, прямое использование их на теле врага или даже внутри их тела было бы чрезвычайно мощным. Хотя никто не мог сказать, что гарантированно жертва умрет, четыре соглашения льда и снега, в дополнение к замораживающему прикосновению на человеческом теле, по крайней мере, будут обладать силой 10 ледяных ривов. Под командами Суэ Цзя, алмазный дракон подошел к Сян Юню, Николе и Роджеру, а затем поднял их на плечо. Затем он быстро подпрыгнул на 5 метров в воздух и начал взлетать к городу. Группа Суэ Цзя пересекла несколько улиц, прежде чем приземлиться. Алмазный дракон покинул боевое состояние, прежде чем отправиться с ними к резиденции Суэ Цзя. Войдя в роскошную гостиную, группа Суэ Цзя окончательно расслабилась на меховом ковре. Сейчас Суэ Цзя использовал все свои способности. Если бы он все смог убить противоположную сторону, Суэ Цзя был бы полностью бессилен. Вот почему Суэ Цзя так поспешно скрылся с места происшествия. Увидев взволнованность трех товарищей, Суэ Цзя вздохнул и повернулся к Роджеру. «Роджер, теперь ты должен понять, почему у меня было столько сдержанности и терпимости. Если это всего лишь обмен словами, нам не нужно беспокоиться об этом». Роджер похлопал себя по груди и искренне ответил: «Теперь я понимаю. Проявление терпения не обязательно указывает на слабость. Это просто предотвращает ситуацию от слишком плохого поворота». Удовлетворенный Суэ Цзя кивнул. Когда он собирался говорить, Сян Юнь вмешался. «Правильно, настоящие эксперты – это не люди, которые будут лезть в драку из-за любого слова. Если бы это было так, их жизнь была бы слишком утомительной. У нас нет никаких сомнений в том, что мы убиваем других, но это не то, что нам нравится. Мэм, подчеркнув свое согласие, Николь искренне добавила: «Да, каждая жизнь драгоценна. Если у нас нет абсолютно никакого другого варианта, мы не можем убивать людей. Чтобы избежать этих затруднений, мы все должны научиться быть более терпеливыми в будущем». После некоторого обсуждения они, наконец, восстановили свой дух. Хотя их сила не восстановилась, перемещение больше не было проблемой, особенно после того, как Суа Цзя обработал их раны методом увлажнения. Только их физическая сила, духовная сила, магическая сила и боевая ци еще не восстановились до наилучшего состояния. Все четверо удобно устроились в креслах. Суа Цзя сказал: «Все обучались полгода, и я уже прошел задание первого контрольно-пропускного пункта. Есть что-нибудь еще, что вы, ребята, должны сделать? Если нет, я думаю, мы должны продвигаться ко второму контрольно-пропускному пункту». В ответ на вопрос Суа Цзя, Сян Юнь и Роджер одновременно покачали головами, указав, что у них не было других вопросов. Только Николь взволнованно посмотрела на Суа Цзя. «Я думаю, что есть место, которое нам обязательно нужно посетить. Я считаю, это место определенно будет иметь приятные сюрпризы для нас». Суа Цзя вопросительно взглянул на Николь и спросил: «Где именно находится это место? Это в какой-то специальной области?» Николь ответила: «Если мы пойдем на восток на 1000 километров, там есть скрытая долина. Есть доисторические останки, которые в настоящее время охраняют гигантские ледяные медведи. Я верю, что, если мы сможем победить гигантских ледяных медведей и войти в эту область, мы сможем получить прибыль». «Гигантские медведи». Суа Цзя резко встал и с волнением посмотрел на Николь. Убедившись, что Николь лично видела гигантских ледяных медведей, Суа Цзя сразу же решил, что они направятся к этой скрытой долине. Глава 345. Продвижение вперед. Часть 2. На следующее утро четверо покинули зачарованную деревню и, следуя примеру Николь, бросились в сторону скрытой долины. Тем не менее, чем больше они шли, тем больше Суа Цзя чувствовал, что что-то было странным. Почему все выглядело так знакомо? Наконец, воздух вокруг них постепенно стал холоднее. Когда холодный ветер пронесся мимо, Суа Цзя узнал это место. «Разве это не было рядом с городом, скованным льдами?» Суа Цзя нерешительно спросил Николь. «Николь, куда именно ты хочешь пойти? Как это называется?» Глаза Николь загорелись, и она радостно ответила: «Я только что вспомнила. На входе в долину я увидела каменную таблицу, на которой были слова: «Долина, скованная льдами матери». Услышав ответ Николь, Суа Цзя не смог сдержать головокружение. Не сказав больше ни слова, он повернулся и пошел в том направлении, откуда они пришли. Увидев это, хотя они не знали, что делает Суа Цзя, остальные трое поспешили за ним. Группа направилась на запад и бросилась в пылающий город. На этот раз, поскольку присутствовали все четверо, Суа Цзя вынул весь мусор из его 9 межпространственных колец и его основного кольца, чтобы положить 3000 бочек пылающего алоголя. Затем, под руководством Суа Цзя и алмазным драконом, расчищавшим им путь, четверо приехали в город, скованный льдами, всего за 4 дня. Кроме Суа Цзя, это был первый случай, когда трое других посетили город на севере. Разгрузив ликер в таверне, которую Суа Цзя лично установил, Суа Цзя выбрал направление и повел своих членов группы обратно в долину, скованную льдами. Только тогда Николь внезапно поняла, что путь Суа Цзя был на самом деле самым легким. Уложив достаточное количество спиртных напитков, группа покинула город с другой стороны и направилась в сторону долины, скованной льдами, по подробной дороге, обозначенной на карте города. Это было не очень далеко, и вскоре они столкнулись с большим количеством зверей. Они отличались от других зверей. Все магические звери за пределами города, скованного льдами, были ледяными элементами. Осматриваясь, было совершенно невозможно различить, где снег и где зверь. Кроме того, Суа Цзя чувствовал себя бессильным, потому что, хотя магические звери здесь не были полностью защищены от ледяной магии, эффекты замораживания и запечатывания были совершенно неэффективны. Однако деструктивная сила магии не изменилась. Ледяной рев, ледяные клинки или дождь стрел из града все еще имели физическую силу атаки. Хотя сила Суа Цзя была ослаблена, было ясно, что она не была полностью ликвидирована. Они продвигались вперед целый день, но когда они остановились, они поняли, что они прошли небольшое расстояние. При виде толпы ледяных монстров они не могли не вздохнуть. Роджер похвалил Николь. «Небеса, не могу себе представить, как ты шла в одиночку. Не говори мне, эти звери увидели, что ты женщина, и опустились до твоего уровня». Николь с презрением закатила глаза и высокомерно ответила. «Ты думаешь, что все такие же, как ты, и только и знают, как варварски пробивать себе путь? Пройти через это место – это самая простая вещь в мире для меня. Пока я скрываю себя, я могу продвигаться на 1000 метров за раз. Расстояние, которое мы достигли после поездки в течение целого дня, это то, что я могла бы пересечь за час, пока Николь и Роджер спорили». Суа Цзя нахмурился. «Если они продолжат так, то, основываясь на анализе Николь, они не смогут добраться до пункта назначения даже через 2 недели, а Суа Цзя не мог тратить столько времени здесь». Суа Цзя принял решение и велел всем отдохнуть. Затем, на следующее утро, Суа Цзя собрал всех вместе, чтобы начать объяснение плана. После завтрака, алмазный дракон вошел в боевое положение и ринулся сквозь толпу снежных чудовищ. Что касается Николь, Суа Цзя, Сян Юня и Роджера, они просто с нетерпением наблюдали за происходящим, сидя на голове алмазного дракона. Голова алмазного дракона была необычайно гигантской, размером с автобус, и могла без проблем вмещать около 30 человек. На голове алмазного дракона было 4 впадины. Все они были в форме сидений, и на данный момент группа Суа Цзя сидела в каждой из них. Они двигались вперед, наслаждаясь пейзажем. Можно было даже сказать, что они достигали места назначения, находясь в комфортных условиях. Пока алмазный дракон продолжал пробивать путь, как танк, все больше и больше снежных монстров постепенно начали собираться со всех сторон. Было 6 колец монстров, окружающих алмазного дракона. Вначале, алмазный дракон мог прыгать и скользить мимо, но со временем группа Суа Цзя поняла, что они вошли в море зверей. Насколько их глаза могли видеть, все было заполнено фигурами животных. Из-за отсутствия лучшего варианта Суа Цзя вытянул правую руку. Со вспышкой синего света была активирована техника града, острые ледяные стрелы полетели вниз. Все магические животные в близости алмазного дракона пострадали от этой разрушительной атаки. Изначально, если бы он находился за пределами больших торговых путей, такая атака уничтожила бы огромное количество зверей. Но нельзя забывать, что магические звери в больших торговых путях имели жизненную защиту. Столкнувшись с наводнением зверей, алмазный дракон рассердился. Как царь льда и снега, как он мог терпеть провокации всех этих низкоуровневых созданий? В одно мгновение он взмахнул своим хвостом, топнул ногами и дико начал сражаться. Наконец, после того как Суа Цзя выпустил 10 техник града, окружающие снежные монстры были полностью уничтожены. В то же время Суа Цзя устало оттянул правую руку и покачнулся, прежде чем он слабо опустился на свое место. Его лицо побледнело, его веки закрылись от усталости, и он тихо сказал: «Сян Юнь, Роджер, я оставляю вам остальных, пока я сосредоточусь на восстановлении моей духовной и магической силы. Несмотря ни на что, вы, ребята, должны держаться». Роджер и Сян Юнь кивнули. Сян Юнь ответил: «Не волнуйся, капитан, просто расслабься и отдохни. Мы обязательно сможем защитить группу, пока ты не проснешься». Суа Цзя облегченно кивнул, а затем закрыл глаза, войдя в глубокое медитативное состояние, чтобы полностью сосредоточиться на восстановлении его магической и духовной силы. В то же время, алмазный дракон бросился вперед на полной скорости. Перед ними снова показались толпы снежных чудовищ. Они продвинулись не так далеко, прежде чем алмазного дракона снова окружили звери. Глядя на снежных монстров, бешено атакующих алмазного дракона и обратно на медитирующего Суа Цзя, Сян Юнь стиснул зубы и взял на себя инициативу, спрыгнув с головы алмазного дракона. Сян Юнь вытащил свой клинок священного креста, его руки крепко сжали рукоятку, и он взревел, когда спускался вниз. В следующее мгновение пронеслась пылающая ци, а пронзающая способность Сян Юня раздробила всех снежных монстров пополам. Хе-хе, увидев, что Сян Юнь ворвался в бой, глаза Роджера взволнованно вспыхнули. Он вытер нос и громко заявил: «Как я могу пропустить такое? Я присоединяюсь». После этого Роджер с Эльтом спустился вниз раз. В воздухе тело Роджера выпрямилось, а его ноги начали наносить удары. Один за другим, тела снежных монстров в воздухе взрывались на куски. Разрушительный эффект боевых сапог Роджера был снежным монстром не по зубам. Увидев, чем заняты Сян Юнь и Роджер, Глаза алмазного дракона сверкнули. Он продолжал махать своим 9-метровым хвостом, сбивая всех снежных монстров более низкого уровня. Хотя звери не погибали сразу, они были беспомощны перед атаками Сян Юня и Роджера. Глава 346. Я хочу убить медведей. Часть 1. Алмазный дракон сначала прорывал жизненную защиту снежных монстров. Затем Роджер и Сян Юнь отправляли их в ад. Таким образом, трое безупречно работали вместе. Они долго сражались. К тому времени, когда Сян Юнь и Роджер поняли, что в окрестностях не было следов снежных чудовищ, боевая ци в их телах уже была полностью исчерпана. С помощью алмазного дракона они вернулись к своим местам на макушке. Как только они вернулись, Сян Юнь и Роджер были приятно удивлены, узнав, что Суа Цзя уже проснулся. Его глаза сияли, когда он смотрел на них обоих. Видя его выражение лица, двое, наконец, выдохнули. Им было ясно, что Суа Цзя уже восстановился. Не смея терять время впустую, Сян Юнь и Роджер вернулись на свои места и закрыли глаза. Хотя магическая мощь и духовная сила Суа Цзя были непреодолимыми, в конце концов, он был всего лишь одним человеком. То, что ему удалось убить так много зверей в одиночку, уже было крайностью. Для выполнения этой задачи необходимы объединенные усилия Роджера и Сян Юня. Когда алмазный дракон продвинулся, вокруг них снова появились снежные монстры, и Суа Цзя не мог не вздохнуть, увидев их собирающихся вместе. Когда он собирался начать атаку, он внезапно почувствовал, как что-то под ногами. Его тело странным образом опустилось вниз. Среди его замешательства Суа Цзя был потрясен, обнаружив, что его тело начало опускаться вниз. Вскоре после этого он упал на 3-4 метра вниз, к сердцу алмазного дракона. Суа Цзя внезапно столкнулся с телом маленького питомца. Алмазный дракон щебетал. Услышав это, Суа Цзя внезапно понял, боевое состояние алмазного дракона приближалось к его пределу. Суа Цзя поднял голову, чтобы посмотреть вверх. Он знал, что, если алмазный дракон вернет свою форму сейчас, Сян Юнь и Роджер скорее всего умрут. Было так много снежных монстров, которые их окружали, что скоро их сожрут, не оставив костей. Одной силы Суа Цзя было недостаточно, чтобы защитить их. На самом деле это касалось не только Роджера и Сян Юня. Суа Цзя тоже не сможет сбежать. На данный момент его позиция была в центре снежных монстров. Он не мог продвинуться или отступить. Пока Суа Цзя истощал весь свой дух и ум, думая об этом, алмазный дракон снова закричал. Он открывал и закрывал свою маленькую пасть, используя свой маленький красный язык, чтобы лизать уголки пасти. Увидев это, глаза Суа Цзя ярко засияли. Он взволнованно вытащил партию 4 цветных микстур из своего кольца и, не подумав, бросил их в пасть алмазного дракона. Одним глотком алмазный дракон проглотил зелье и удовлетворенно закрыл глаза. Его тело испустило туманный синий свет, который быстро распространился наружу. Когда голубое свечение прошло, двухметровая ледяная броня алмазного дракона внезапно издала треск. Фигура алмазного дракона вновь стала высокой и прямой. Холодный воздух вокруг него увеличился, броня дракона была еще ярче, чем раньше. Ха-ха-ха, сначала Суа Цзя застыл на месте, но потом он откинул голову назад и радостно засмеялся. Алмазный дракон мог продолжать есть 4 цветных зелья, чтобы восстановить свое состояние. Суа Цзя не терял времени и быстро использовал телепатию для общения с алмазным драконом. Следующий момент. Суа Цзя поднялся вверх и снова появился на голове дракона. Суа Цзя оглянулся и увидел, как толпа снежных монстров снова бегут к алмазному дракону. Со вздохом он снова активировал ледяную магию. Град. Наконец, после того как Суа Цзя снова уничтожил перед собой всех снежных монстров, все утихло. Они прошли очень далеко, не встречая снежных чудовищ. После обхода небольшого холма перед ними предстал чрезвычайно большой снежный волк. Не смея продолжать идти вперед и видя, что уже поздно, Суа Цзя приказал алмазному дракону прыгнуть и полететь на вершину холма, где было достаточно высоко, чтобы ни снежные чудовища, ни снежный волк не смогли подняться. Это была гарантированная безопасная зона. Ночь прошла без происшествий. На следующее утро четверо снова отправились в путь. Как и накануне, они продолжили путь в сторону долины реки. В течение следующей недели группа прошла через районы со снежными волками, снежными людьми, снежными львами и снежными барсами, а затем добралась до окраин долины, скованной льдами. Долина была оврагом в форме буквы «С». У нее был только один вход, и там обитало много гигантских ледяных медведей. Эти медведи не только обладали мощной обороноспособностью и тиранической силой, их было очень много. С одного взгляда было невозможно сказать, сколько их было. Первоначально, если бы это были просто ледяные медведи, вору было бы просто пройти мимо, используя скрытность. Однако здесь был и магический зверь летающего типа, бекун. Он был похож на летучую мышь. У него не было глаз и полагался он исключительно на обнаружение тепла, чтобы определять, где его враг. Теплокровного врага обнаруживали и атаковали. Хотя скрытность позволяла прокрадываться мимо медведей, это было бесполезно перед бекунами. Как только бекун атакует, их сокрытие спадет, и они окажутся в окружении гигантских ледяных медведей. Гигантские медведи были магическими зверями 9-го ранга. Хотя они не были столь мощными, как ледяной змей, они были ниже всего на один уровень и имели продолжительность жизни не менее 800 лет. В этом мире любой со словами «гигантский ледяной» в названии был удивительным магическим зверем. Большой ледяной медведь был хорошо известен. Кроме оборонительных и наступательных сил, которыми он, естественно, обладал, у него также была жизненная защита. Самое главное, что великий ледяной медведь обладал тиранической физической силой. Хотя его нельзя было сравнить с алмазным драконом в его пиковой фазе, его нельзя было сравнивать и с обычным магическим зверем. Большой ледяной медведь был более 6 метров высотой, с телом крепче, чем у алмазного дракона, и обладал навыками растаптывающего плода. Это заставляло все формы жизни в пределах 10 метров чувствовать головокружение. Этого момента хватало, чтобы острые когти ледяного медведя начали рвать на части любую защиту. Было бы правильно сказать, что, кроме алмазного дракона в его пиковый период, никакая защита не могла блокировать атаки большого ледяного медведя. Если бы был только один из них, тогда это могло быть возможно, но здесь было более 10 тысяч. Кроме того, у каждого места скопления медведей был король. Основываясь на записях, большой ледяной король имел высоту около 10 метров, и его способности растаптывающих плодов могли простираться до 100 метров. Даже черный дракон не мог избежать последствий этого плода. Таким образом, хотя ледяной медведь не был на одном уровне с ледяным змеем с точки зрения силы, он фактически был правителем магических зверей без природных врагов. Даже алмазный дракон не посмел бы врываться на территорию большого ледяного медведя в одиночку. Суа Цзя, глядя на крупного медведя издали, знал, что победить его одному невозможно. Однако проблема заключалась в том, что эти медведи никогда не сражались в одиночку. Николь с волнением посмотрела на далекую долину, скованную льдами, и сказала: «Босс, я могу гарантировать, что руины этой долины никогда не раскапывали. Никто не может пройти живым. Даже герои-прадеды легендарного ранга не могли пройти». Суа Цзя глубокомысленно кивнул. Он также понимал, что с точки зрения силы никто не смог бы приблизиться к доисторическим останкам. Даже объединенные 7 вершин были бы бессильны. Единственный способ пробить перехват этих медведей – это помощью более 10 алмазных драконов. Но теперь вопрос состоял в том, как много алмазных драконов существовало на данный момент. Даже если их и было 10, зачем им предлагать помощь? На самом деле даже обнаружение 10 алмазных драконов было похоже на сказку. Суа Цзя уставился на медведей, блуждающих вдалеке, и погрузился в глубокие размышления. Опираясь на военную мощь, даже если продолжать тренировки до конца жизни, все равно до тех останков не пробраться. В этом случае единственное, на что они могли положиться, это знание. Глава 347. Я хочу убить медведей. Часть 2. Несмотря на долгие размышления, Суа Цзя все еще не мог найти решение. Ошеломляющая защита была чем-то, что не позволяло даже земным магам прорваться и навредить им, поэтому атаки водного мага явно неэффективны. Огненная магия также не требует обсуждения. Ей полностью ограничивает ледяной элемент. Кроме того, даже если элемент ветра не был полностью подавлен ледяной магией, в данном случае атаки ветряных элементов были самыми низкими. Нынешняя проблема заключалась в том, что, даже если выманить большого ледяного медведя, не было абсолютно никакого способа причинить ему вред. 4 элемента магии нанесли бы незначительный урон, поэтому сражаться было почти бессмысленно. На данный момент ни Суа Цзя, ни Сян Юнь, ни Роджер, ни Николь не смогли навредить медведю вообще. «Босс», Роджер посмотрел на Суа Цзя, нахмурив брови, и нерешительно сказал: «Похоже, мы должны уйти. Наша сила сейчас слишком слаба. Как только мы окрепнем, мы сможем вернуться и разобраться с этими медведями». Взглянув на Роджера, Суа Цзя сказал: Проблема не в силе. Даже если мы будем тренироваться до тех пор, пока мы не станем самыми сильными в мире, мы не сможем противостоять этим медведям МММ. Сян Юнь согласился. Правильно, капитан прав. Если, скажем, был бы способ приблизиться к доисторическим останкам, тогда решение определенно не зависело бы от использования силы. Николь тоже кивнула. Да, на самом деле эти ледяные медведи похожи на обычных медведей, а мы как обычные люди. Обычный, безоружный человек не мог пройти через территорию, охраняемую гигантским медведем. Более того, эти медведи особенно кровожадны, так что это еще раз доказывает суть. Ха-ха, с горькой усмешкой Суа Цзя беспомощно сказал. Верно, даже если бы у нас было 10 тысяч человек, мы все равно не смогли бы пройти через охрану 10 тысяч медведей. Проблема и не в числе, но... Роджер в замешательстве посмотрел на Суа Цзя. Если нельзя полагаться на силу, чтобы пройти, разве это не невероятный подвиг, что мы здесь делаем? ГМ. Суа Цзя задумался. Да, по крайней мере, до сих пор не было человека, который мог бы придумать метод. Но я твердо верю, что должно быть какое-то решение. Просто нужно подумать. Суа Цзя обернулся. Николь, выйди и вымани одного медведя. Я хочу сначала осмотреть, а затем выяснить, смогу ли я найти какие-либо контрмеры. Николь кивнула и быстро вошла в скрытое состояние, помчавшись к долине, скованной льдами. В то же время Сян Юнь смущенно спросил: «Капитан, я действительно не понимаю, зачем нам приближаться к тем доисторическим останкам? Если бы это была такая легкая задача, люди бы побывали здесь сотни лет назад». «Ха-ха», Суа Цзя усмехнулся и объяснил: «Вообще-то, моя цель – это не доисторические останки, а те большие ледяные медведи. Мне нужны их сердца, ядра, чтобы быстро повысить силу алмазного дракона». Суа Цзя обернулся, чтобы посмотреть на алмазного дракона, и заявил: «Я уверен, вы, ребята, можете сказать, насколько полезен алмазный дракон. Без него мы не смогли бы добраться сюда». Да взволнованно ответил Сян Юнь: «Теперь я понимаю, капитан. В действительности, как только алмазный дракон станет достаточно сильным, мы сможем пройти через любые препятствия на больших торговых путях. Именно поэтому мощь алмазного дракона – это незаменимая поддержка для нас». Роджер отреагировал так же. Он засмеялся. «Теперь я тоже понимаю. Если сила алмазного дракона внезапно повысится, мы сможем сэкономить огромное количество времени. Мы сможем пройти месячный путь всего за 3 или 4 дня. Алмазный дракон – это непобедимое существо». «Ха-ха». Суа Цзя кивнул и твердо заявил: «Да, мы можем временно отложить увеличение наших собственных сил, но укрепление алмазного дракона должно быть приоритетным. Если он станет мощнее, мощь нашей команды также увеличится». МММ с радостным кивком Сян Юнь вздохнул. «Правильно, с алмазным драконом мы можем работать в гармонии, атакуя, продвигаясь и защищаясь. Пока алмазный дракон не падет, наша группа не умрет». Сян Юнь внезапно стиснул зубы и решительно сказал: «В таком случае, какими бы хлопотными не были эти твари, мы должны схватить их и любыми способами заполучить из ядра 9-го ранга». Неожиданно раздался бум, доносившийся со стороны долины, скованной льдами. Трое повернули головы и увидели, как 6-метровый гигантский белый медведь стремительно бежит за Николь. Он направлялся к ним. Увидев это, Сян Юнь и Роджер поспешно вошли в свои боевые состояния. В то же время Суа Цзя использовал телепатию, чтобы уведомить об этом алмазного дракона, сказав ему, что он должен быть осторожным. Если он не сможет противостоять медведю, он должен немедленно выпустить свою ледяную броню и сбежать в воздух. Защита себя была приоритетом номер один. Быстро приняв боевое положение, Суа Цзя напомнил всем, что они не должны попасть в 10 метров от медведя. Даже если они приблизятся к нему, им придется отступать на 10 метров на полной скорости. В противном случае, они пострадают от встряски и не смогут противостоять медведю. Ледяной медведь становился все ближе и ближе. Так же, как они собирались его поприветствовать, он внезапно поднял голову, а затем побежал обратно в долину. «Са!» – проклял Суа Цзя. Эта тварь была слишком умной. На самом деле он не решался покинуть долину. Что им теперь делать? Долго думая, Суа Цзя, наконец, заставил всех броситься туда, куда вернулся медведь, а затем попросил Николь выманить еще одного. Следуя командам Суа Цзя, Николь быстро выманила еще одного. Быстро обогнув гору, перед ними появился медведь. Суа Цзя внезапно поднял руку, выпустив ледяную стрелу точно в голову медведя. Потерпев внезапное нападение, великий ледяной медведь застыл на мгновение, прежде чем отбросить голову назад и зареветь. В следующее мгновение вся область задрожала. Из-за горы появилось бесчисленное количество ледяных медведей. «Боже мой!» — он позвал своих сородичей. «Разве это не слишком умно? Бежим!» — с криком отчаяния Роджер первым развернулся и убежал. Суа Цзя, Сян Юнь и Николь тоже не теряли времени, поспешно побежав за Роджером. К счастью, ледяные медведи не хотели уходить далеко от долины и не были очень быстры. Наблюдая, как группа Суа Цзя убежала, они просто повернулись, чтобы вернуться в долину. Увидев это, Суа Цзя все равно отказался сдаваться и отправил Николь, чтобы она выманила еще одного. Только на этот раз, как только он увидел фигуру Николь, медведь испустил вой, и группа медведей погналась за Николь. Только убежав далеко, Николь смогла сбить их. Николь отказалась принимать этот результат и сразу повернулась, чтобы побежать обратно к долине. Вскоре ее фигура снова исчезла в долине, скованной льдами. Но даже спустя долгое время Николь не появлялась. Когда Суа Цзя и другие начали волноваться, Николь вышла с горьким выражением лица, за ней не было никаких медведей. Глава 349. Невозможная сделка. Часть 2. Прилетев обратно к королю ледяных медведей, маленький питомец открыл пасть и выплюнул 4 цветных зелья. Он вытянул коготь, изо всех сил стараясь показать, чтобы ледяной король понял, что он пытался сказать. Медведь лениво открыл один глаз, чтобы посмотреть на маленькое существо перед ним, и не двигался. Увидев это, алмазный дракон просто протянул свои когти, чтобы бросить зелье в пасть и энергично заживать. С большим глотком, алмазный дракон показал выражение удовольствия. После этого алмазный дракон указал на 4 цветных зелья на земле, затем еще раз на пасть медведя. Увидев эти 4 зелья, ледяной король вскользь открыл свою большую пасть и языком положил все зелья в пасть. Алмазный дракон наблюдал с большим ожиданием. Эти 4 цветных зелья создавали ему такой комфорт, словно он плавал без физических ограничений, поэтому медведю это точно понравится. К сожалению, дракон не обратил внимания на разницу в размерах тела по сравнению с гигантом ледяным королем, а также разницу в их сильных сторонах. То, что стимулировало маленького питомца, медведь не почувствует. Король начал храпеть, не было видно никакой реакции. К счастью, ни один медведь не осмеливался приблизиться. Из-за отсутствия лучшего варианта, алмазный дракон поднялся в воздух и улетел обратно за долину. Он действительно хотел помочь своему хозяину, но, похоже, что королю не очень понравилось то, что принес дракон. Хотя маленький питомец был просто зверем, у него не был такой низкий интеллект, как у большинства других зверей. В действительности, и король черных драконов, и король алмазных драконов имели уровни интеллекта выше, чем у человека. Те, кто считал, что магические звери глупее людей, были настоящими идиотами. Будучи на стороне Суа Цзя все это время, алмазный дракон стал свидетелем многих взаимодействий Суа Цзя с другими людьми. Хотя алмазный дракон не мог ничего понять в его нынешнем состоянии, он понимал, что если кто-то хочет чего-то, то в обмен на это ему нужно было предоставить что-то равное. Конечно, это также было связано с тем, как Суа Цзя растил его. Большую часть времени у алмазного дракона не было возможности насладиться 4 цветными зельями, но, как только он выигрывал сражение, Суа Цзя, естественно, давал ему зелья. Это считается другим типом обмена. Вскоре алмазный дракон покинул долину и вернулся в группу Суа Цзя. При виде подавленного настроения алмазного дракона Суа Цзя, похоже, что-то понял. Суа Цзя недоверчиво спросил: «Малыш, ты взял те зелья, чтобы попытаться заключить сделку?» Алмазный дракон кивнул. Суа Цзя был в шоке. Он не думал, что ик дракона уже настолько высоко, что он научился таким вещам. Однако Суа Цзя знал, что любой из больших ледяных медведей не отреагирует на 4 цветных зелья, не говоря уже о гигантском короле. Из чистого уровня силы Суа Цзя все еще был намного слабее, чем средний ледяной медведь. Судя по выражению морды алмазного дракона, казалось, ледяной король не был доволен взяткой, что было предсказуемо. Однако это не был основной вопрос сделки. Главная проблема заключалась в том, что этот предмет не мог заинтересовать противоположную сторону. Суа Цзя глубоко задумался, что больше всего понравится гигантскому медведю. Пылающий алкоголь? Нет. По своей природе существа ледяной стихии ненавидели вещи, которые выделяли тепло. Если Суа Цзя даст дракону для обмена пылающий алкоголь, он, скорее всего, не сможет вернуться живым. На самом деле, Алмазный дракон ранее сделал глоток пылающего алкоголя и в течение 4 дней сильно болел, его тело сильно ослабло, так как он страдал от боли, которая была хуже смерти. С ледяным медведем будет то же самое, ведь он тоже зверь ледяного элемента. Суа Цзя обернулся и крикнул своим 3 товарищам без особой надежды. «Эй, ребята, знаете что-нибудь о медведях? Какие-то особенные вещи им нравятся». В ответ Роджер тут же покачал головой, указав, что не знает. Однако Суа Цзя не надеялся, что он знает. Той, от кого была наибольшая вероятность узнать ответ, была Николь. Как охотник за сокровищами, она должно быть эксперт в этой области. Под пристальным взглядом Суа Цзя Николь покачала головой и сказала, «Ну я тоже не знаю, что им нравится. Мы только исследуем их боевые характеристики, а не детали их жизни». Суа Цзя в отчаянии посмотрел в сторону долины. Сердце большого медведя позволит алмазному дракону пробиться быстрее молнии. Пока Суа Цзя колебался, Сян Юнь слегка кашлянул и тихо сказал, капитан Суа Цзя, почему меня не спросили?» «Хаэм?» Суа Цзя с сомнением спросил. «Брат, не говори мне, что ты знаешь, что нравится медведям». Хе-хе, с самодовольной улыбкой Сян Юнь кивнул. «Я жил на горе с большим количеством медведей, поэтому у меня есть некоторое представление о том, что такое медведи. Вау». Суа Цзя был в восторге от этих слов. Он схватил Сян Юня за руку и сказал. «Быстро, рассказывай, медведи – чрезвычайно прожорливые существа. Угадайте, что они любят есть больше всего?» Николь ответила с презрением. «Есть ли необходимость спрашивать об этом? Очевидно, это мясо». «Нет». Сян Юнь решительно прервал Николь. В то же время Роджер с недоверием спросил. «Брат, если медведи не любят есть мясо, не говори мне, что они любят есть траву». Сян Юнь с укоризной посмотрел на Роджера. «Как думаешь, что такое медведи?» Сян Юнь гордо взглянул на Суа Цзя и заявил. «Медведи – самые жадные животные, и вы никогда не сможете угадать, что они любят есть больше всего. Если бы я не был свидетелем этого бесчисленное количество раз, я бы не поверил, что они любят есть такое. Небеса!» Суа Цзя прикрыл глаза. «Я прошу тебя, брат, если ты действительно знаешь, просто скажи, это очень важно». Хе-хе, со смущенной улыбкой Сян Юнь произнес. «Я помню, как однажды я отправился в гору, чтобы тренироваться, и пересек дорожки с ульем пчел-убийц. Просто увидев улей, свисающий с дерева, у меня было сильное желание съесть мед внутри. Хотя никто не знал, что хотел сказать Сян Юнь, другие терпеливо продолжали слушать. Когда я собирался действовать, я заметил, что рядом с ульем появилась черная тень и шлепнула его. Впоследствии, не обращая внимания на то, что его морда и нос набухали от укусов ядовитых пчел-убийц, он скупо раскалывал улья и поедал мед внутри». Суа Цзя с изумлением махнул. «Боже мой, как может существовать подобное создание? Целый улей пчел-убийц достаточно яростен, чтобы убить дикого зверя. Жало пчел-убийц большое и острое, как зубочистка, и у них смертельный яд». Глава 350. Трудная сделка. Часть 1. В ответ на слова Суа Цзя Сян Юнь кивнул. «Верно, эти пчелы-убийцы действительно способны были убить ту черную тень. Однако, несмотря на это, черная тень все равно не могла противостоять соблазну меда. Кроме того, я лично видел это. Он продолжал до тех пор, пока его не зажалили до смерти. Боже!» Суа Цзя в шоке и недоверии уставился на Сян Юня. «Не говори мне, что это существо было медведем. Как может такой гигант любить мед до такой степени?» «Ха-ха!» Сян Юнь улыбнулся Суа Цзя и подтвердил. «Я знаю, в это трудно поверить, но, пожалуйста, доверься мне. Это правда. Медведи любят мед больше, чем свою собственную жизнь. Пока есть мед, они не будут обращать внимания на травмы или даже на собственную жизнь». Не сказав ничего больше, Суа Цзя немедленно обернулся и сказал алмазному дракону. «Быстро, немедленно перейди в свое боевое состояние. Нам есть чем заняться». Видя, что Суа Цзя загорелся, Сян Юнь, Роджер и Николь нахмурились. В это время Суа Цзя быстро развернулся и закричал. «А вы, ребята, чего стоите? Отправляйтесь в путь, нам нужно достать мед». Хотя они не знали, что Суа Цзя хотел сделать, они знали, что он не злоупотреблял бы своими привилегиями в качестве капитана для своей собственной выгоды, не заботясь о других. В противном случае он не позволил бы всем свободно передвигаться. С 3 компаньонами любое путешествие становилось безопаснее, и способность перевозить предметы увеличивалась во много раз. Группа Суа Цзя вернулась в город, скованный льдами. Затем они направились на запад, в город Тили. Причина этого была в том, что это был город цветов, источник производства меда. Путешествие прошло без происшествий. Полмесяца спустя группа Суацзя устремилась обратно в долину, скованную льдами, неся 1000 больших бочек с медом. Причина, по которой они выбрали большие бочки, была в том, что король ледяных медведей был слишком большим. С помощью Суацзя, алмазный дракон изо всех сил пытался перетащить сумку, когда он полетел к долине. Дело было не в том, что Суацзя не хотел давать ему большую бочку, просто способность летать у алмазного дракона была еще слишком слабой. Он не мог передвигаться с такой тяжелой бочкой меда. В своем боевом состоянии алмазный дракон мог летать только на расстоянии 200 метров, поэтому летал только в обычном состоянии. В таком состоянии дракон мог нести с собой только 15 килограммов. Когтями крепко сжимая мешок с медом, алмазный дракон вылетел к большому ледяному медведю. Почти в то же время король с любопытством открыл глаза, чтобы осмотреть маленькое животное, которое почему-то снова его беспокоило. В тот момент, когда он добрался до короля, энергия алмазного дракона окончательно исчерпалась, его когти больше не могли держать сумку. С глухим стуком сумка упала на землю и распалась. Густой мед быстро вылился наружу, испуская сильный запах нектара. Почуяв этот роковой запах, глаза короля внезапно широко открылись. Он принюхался и, почувствовав этот аромат, его глаза покраснели. Как только он увидел густой мед, текущий во всех направлениях, ледяной король больше не мог сопротивляться. Он быстро высунул свой большой язык и лизнул землю. Слабая, но ароматная сладость заставляла его стонать, поскольку он наслаждался сахаристым. Ощущение, которое медведь испытывал от употребления меда, было чем-то, о чем другие не могли догадаться. Любой медведь, который раньше пробовал мед, не смог бы снова удержаться от искушения. Даже если они должны были пожертвовать своей жизнью в качестве оплаты, они не могли игнорировать мед. Ледяной король даже не боялся, что он ядовитый, потому что мед был более важен, чем яд. Король закрыл глаза, все его тело дрожало. Хотя запах был слабым, память и желание, исходящие из глубины его души, делали вкус незабываемым. Испытав такой замечательный вкус, жажда меда не могла отступить. Скорее, она увеличивалась в 10 раз, а то и в 100. Король был больше не в силах лежать. Он нетерпеливо встал и взволнованно указал на маленького питомца. К сожалению, он все еще не понимал движения маленького дракона, и маленький дракон не мог понять движения короля. После долгого размышления над этим вопросом, дракон решил интерпретировать это, как желание еще поесть мед. При этом дракон кивнул и снова поднялся в воздух, чтобы вылететь из долины. Для короля, алмазный дракон был единственной формой жизни, которая могла обеспечить ему мед. Таким образом, в сознании великана, алмазный дракон был эквивалентен самому меду. Как он мог смотреть, как его мед убегает? Он сразу же нагнулся и помчался по земле за алмазным драконом. Видя, что ледяной король внезапно выбегает, другие большие ледяные медведи автоматически расступились. Любой, кто переместился с опозданием, был бы отправлен на расстояние в десятки метров при топоте короля. Долина, скованная льдами, не была большой или маленькой. Она была, по меньшей мере, несколько десятков километров, но со скоростями ледяного короля и алмазного дракона это небольшое расстояние можно было преодолеть за 10 минут. Наконец, с алмазным драконом впереди и ледяным королем сзади, два тела, одно большое и одно маленькое, вышли из долины. Увидев, что размеры этого существа явно превышают в 2 раза средний размер большого ледяного медведя, сердце Суацзя бешено застучало. Это существо, несомненно, было королем ледяных медведей. Суацзя приказал маленькому питомцу остановиться. Войти в пределы сотен метров было равносильно смерти. Дальность растаптывающей атаки составляла 100 метров. Суацзя быстро вытащил большой бочонок меда и положил его на землю, прежде чем он и остальные быстро отступили на расстояние более 200 метров. Только тогда Суацзя приказал дракону вести ледяного короля. Дракон слегка приземлился на гигантскую бочку и жестом указал на нее королю. Хотя бочка была закрыта, на краях был мед. Чувствуя запах этого аромата, ледяной король сделал прыжок и проглотил все содержимое в гигантской бочке меда одним глотком. Если бы алмазный дракон не ускользнул, его б тоже проглотили. Хотя у гигантского короля было очень большое тело, объем медовой бочки тоже не был маленьким, будучи размером с мусорной корзиной, это соотношение было эквивалентно человеку, выпивающему бочонок пива.